Мог ли я представить еще месяц назад, что буду спасаться бегством? А в спину мне будет дышать зловещее нечто, которому и названия-то нет. Бесконечный бег по подземным переходам, тоннелям и норам. Без проводника я, увы, обречен. Я легко могу забрести на враждебную для пришельца с верхнего мира территорию, где стану или пищей, или товаром. Когда, как у дилера Кротека, осталась карта и большая часть снаряжения. И как я только мог довериться Арахнидам 13, проклятым уродцам. Только потому, что подземники объявили очередное недельное перемирие. Что я вообще знаю о том, как здесь, в подземельях Москвы, все устроено, кроме краткого рассказа моего одноклассника и проводника. Но хуже всего, что я так и не смог спасти Аню. Будь оно все неладно, ведь я был так близок. Где теперь ее искать? На территорию твари не рискуют лезть даже эти ублюдки-арахниды. Впереди только зона подземного адреналина. Там обитают ползунки, разноцветные фантомообразные эфемерные существа. Возможно, и не живые вовсе, но способные проникать в тело и напитывать его энергией. Это определенно придаст мне силы, подскажет очевидный ответ. Видеокассета. Старая кассета VHS в комнате рядом с перегоном. Мы же смотрели ее с Кротыком, но тогда я не обратил внимания на... Тьма жадно дышит позади, живая и пульсирующая, как нутро гигантского плотоядного червя. Редкие светильники в длинном техническом коридоре с водопроводными трубами начинают гаснуть, будто там неспешно шествует фонарик, гасящий уличные фонари. И это происходит все быстрее и быстрее. Я чувствую чье-то теплое дыхание с вонью гнилого мяса и тления, и дверь никак не поддается. Дурак! В другую же сторону! Долгожданная передышка. Твари не любят запертых дверей. Не спрашивайте меня почему, но они знают эти места куда лучше меня. Сколько я выгадал времени? 5 минут или час, прежде чем они обойдут с другой стороны. Даже мое сознание пытается покинуть меня от всех этих перегрузок и страха. Я не ел и не спал уже больше суток, постоянно спасаясь бегством. Сейчас в помещении, где я нахожусь, светит голая лампочка. Отсыревшая местами обвалившаяся штукатурка окрашена в ядовитый зеленый цвет. И 2 прохода впереди, один из которых, я надеюсь, ведет меня на поверхность. Или хотя бы в безопасное место. Но какой из них? Ведь за вторым прячется смерть. А может, я все это себе придумал, дышавшись ядовитых газов в коллекторах, и просто нет никаких тварей. Лишь короткий бредовый сон отчаявшегося и заблудившегося человека. В кармане остался недоеденный грязный сникерс без упаковки. Что ж, 2 минуты у меня еще есть. Всего 2 минуты, чтобы вспомнить, как все начиналось и где я совершил роковую ошибку. Глава 1. Июль 2014 года. Говоря образно и красиво, я легко отыграл свой дембельский аккорд, получил все документы в части и, полный радостных ожиданий, возвращался в Москву. Не портил настроение даже тот факт, что Аня не писала мне последние 1.5 месяца. Что с того? Не дождалась, бывает. Ни я первый, ни я последний. Единственное, что хотелось, это посмотреть ей в глаза. Мне по последним письмам показалось, что мы друг друга уже не понимаем. Я счел, что меня изменила служба, ее учеба на психфаке. Да, любовь была, чего уж там скрывать. Но я, молодой тогда лоботряс, после школы провалил вступительные экзамены и смог поступить только в медицинский колледж на фельдшера. Анна поступила на психолога. Собственно, во время экзамена мы и познакомились, и закрутилось. Пока не пришло время отдать, как говорится, долг родине. Можно было, наверное, пойти учиться дальше или откосить, но к тому времени я жаждал перемен. Да и медицина меня не прельщала. Учился я средне, зато много времени посвящал физической подготовке и грязил подвигами. Подготовка мне это не пригодилась, так как попал я в простые сапоги, то есть в сухопутные войска, и подвязался при санчасти и хозблоке в Тверской глубинке, где из развлечений-то и было что листопад и снегопад, да и пару книг в госпитале, куда я попал с воспалением легких. Итак, я сошел на Ленинградском вокзале с желанием выпить пива и съесть пару чебуреков. Мне недавно исполнилось 22 года. Вся жизнь впереди. Я жаждал увидеть друзей и родных. Загляну, конечно, и к Анюте, чтоб, ну, вот честно, просто взглянуть в глаза. Пока я стоял с пивом и жевал чебурек, ко мне подошли полицейские. Я уж было подумал, что зря я так смело с пивом-то расхаживаю. Но нет, просто проверили документы. Воинский перевозной документ, военный билет, учетную карточку, предписание для постановки на учет в военкомате и даже выпрошенное у начальства направление на учебу для внеконкурсного поступления. Отдали честь и посоветовали спрятать пиво в пакетик. Что ж, понимаю, год тут был непростой. А так все та же суета и столпотворение. За год службы даже успел отвыкнуть. Захотелось поскорее домой, отведать маминой стряпни, поспать в удобной кровати и выпить с друзьями со двора. Батя встретил меня в дверях, крепко пожал руку и отошел в сторону, давая возможность обнять меня маме. «Выпьешь, сын?» — спросил меня, подмигивая. Вскоре мы сидели втроем за столом, ожидая, пока придет моя старшая сестра Оля. Ели салаты и жаркое, запивали это дело вином и коньяком. «Что дальше будешь делать?» — поинтересовалась мама, подкладывая мне мясо. Мамины блюда дегустировал я крайне охотно. Во мне почти центнер живого веса, набранного во время занятий вольной борьбой, и вес этот требовал много калорий. «Поступлю. Возможно, тоже на психологию. Вон, Каньки». Я хмельно хихикнул. А вот родители замолчали. «Тебе разве не написала Тамара, мамка ейная?» «Мам, ты же учителем была русского языка и литературы. Что это еще за ейная?» Не мог не встрять я. «Нет, от Ани не было писем почти 2 месяца. Только вот от вас. Да и не модно нынче-то письма писать, мам. Может, смс-ку посылали, да затерлась. А в чем дело? Замуж вышла? Беременная?» «Пропала она, Ромочка». Помимо воли, я, поперхнувшись, не мог задать глупый вопрос. «Как это пропало? В смысле?» «А вот так!» Моя родительница слегка повысила голос. «Как люди пропадают? Раз и нет, и с концами!» Михаил Григорьевич, мой отец, подлил мне коньяку и веско заметил: «Каждый месяц в Москве пропадают по 200 человек. Сколько из них находят?» Первым моим побуждением, конечно же, было желание бежать, сломя голову, к родителям Ани. Но что они скажут такого, чего не сказали следствию? Да и пьян я уже был, уставший с дороги. Решил сходить на утро, на свежую голову. А пока дождался сестру Оленьку, которая смогла вырваться из пеленок. У нее не так давно родилась двойня, буквально на часок. Мы посмеялись, вспоминая кое-какие эпизоды из детства, и я клятвенно пообещал навестить племянников. Вечером я заглянул к друзьям, и мы отлично провели время за выпивкой и игрой в карты. Я травил армейские байки, ребята рассказывали, как у них дела. Жизнь продолжалась. Запланировали на послезавтра вырваться на шашлыки на дачу коллегу большой компании. Большинство ребят были недавними студентами и сейчас уже заслуженно отдыхали. Кто-то уже работал или подрабатывал. Я тоже заслужил отдых. Но так я тогда думал. На следующее утро я сходил в военкомат, развязавшись с обязательствами. Непривычно было ходить в легких кедах и летней рубашечке, но жаркий июль вытапливал казенный гуталин из всех пор. Идущие навстречу в цветастых платьях девчонки мне улыбались, а я шел себе пешочком с холодной кока-колой и в ус не дул. Кто-то мог бы сказать, что я вел себя как-то легкомысленно, но ощущение свободы буквально окрылило. Хотелось всего и сразу. Аня? Да, пропала. Но я уже мысленно простился с ней еще месяц назад и пока просто-напросто не осознавал, что человек исчез. И, скорее всего, мертв или вовсе трудится на спине где-нибудь в борделе в Турции. Но, обнимая заплаканную Тамару Зайцеву, я сполна окунулся в жестокую реальность. А вид Аниных вещей и наших общих фотографий на стене в ее комнате растопил мое ожесточившееся было сердце. Все-таки у нас была та самая любовь с первого взгляда, и несколько лет мы встречались, живя душа в душу. «Почему вы не сообщили?» — спросил я Тамару Николаевну, когда та немного успокоилась. «В полиции посоветовали, мол, парень в армии, не нужно его тревожить, а то или побег, или самострел. Приедет, разберется». Странно все это, как мне показалось. Но да, чужая душа потемки, как любила говорить моя бабушка. Мама, Вера Андреевна, думала, что Тамара Николаевна написала мне. Сами родители последний месяц провели в суете, порхая над старшей дочерью и новорожденными внуками. Кому какое дело до здоровенного парня в армии? Ну, пропала его любимая, а делов-то. Это ж, блин, как пропавший носок. Ну, потерялся под диваном. Бывает, и что теперь? Слезы лить? Я заскрипел зубами. А еще меня интересовали подробности. Начитавшись в госпитале детективов, я отчаянно начал думать, что понимаю в этих делах куда больше полиции. Но дуракам везет. Зацепку я нашел. Точнее, мама Ани мне подсказала невольно. И что странно, вещи-то она все оставила. И документы, студенческий кошелек, карточки банковские, телефон. Телефон? Аня писала мне по зиме, что родители на день рождения купили ей дорогой смартфон. Очень радовалась. Теперь, понятное дело, толку от него ноль, но вот... А старый ее телефон где? Ну, кнопочный. Ой, точно. Всплеснула Тамара Николаевна руками, чуть картинно, что вполне искренне. В столе, наверное. В чем был мой расчет? Когда сим-карта забивалась и память заканчивалась, новые номера телефонов записывались уже на саму трубку. Симку переставил и тут же забыл про старый аппарат, который пылится где-то в ящике, сохраняя контакты из симки. Поэтому я тщательно, после включения и зарядки, переписал все контакты, обратив особое внимание на разные странные имена. Лупоглазый, Алена Ведьма, Храм, Элеонора Павловна Кряк и Веня Трансвестит. На том мы и попрощались. Нам обоим было тяжело. Тамара Зайцева потеряла уже надежду увидеть дочь. А этот легкий финт с возрожденным из небытия телефона — шанс найти этот след, вопреки действиям опытных следователей и оперов, или же просто напрасная уверенность, не пойми в чем. Кто знает? «Я еще зайду», — пообещал я перед уходом. А потом меня подхватила жизнь. Я встретил бывших однокурсниц, двух подружек, Лену и Лилю, которые затащили меня в бар и не отпускали, пока мы основательно не напились, и я не обещал устроиться работать к ним в больницу. Вечером я пробовал прозвонить всяких там лупоглазых, но тщетно. Два номера были отключены, остальные не ответили на вызов. Затем настало время поездки на шашлыки к Олегу. Компания подобралась большая, 15 человек, из которых половина – красивые девушки. Одну из них я знал. Счастливое совпадение – бывшая одноклассница Ани, Олеся Мирная. Высокая шатенка с большими красивыми глазами. Так вышло, что мы зацепились языками, и разговор перешел на пропавшую девушку. Да все к тебе, Рома, 100%, совсем ей там голову задурили. А полиция в курсе? Конечно, что ты думаешь? Это же ее однокурсница ведьма сбила. Более того, та и сама пропала. Странно, правда? Я медленно цедил прохладное пиво и размышлял. Секта. Разве могли полицейские пройти мимо такого жирного следа? Вряд ли. Две девушки пропали. Не могли не отработать эту версию. Но, видимо, безрезультатно. Я представил, как это могло быть. Вот они приехали или вызвали какого-то сектанта и спрашивают, где вот эти девочки? А тот, я их в первый раз вижу. Стоило обратить внимание на контакт храм и навестить этих лоботрясов, чтобы выбить из них ответ. Позднее мы разговаривали с Олегом. Он предлагал вступить с ним в дело. Мы с пацанами бизнес будем делать. Давай к нам. А что за дела? Айфон и туризм открываются. Сам понимаешь, новые перспективы. Кстати, спросил я совсем не кстати. У тебя есть интернет? Олег кивнул. А с бизнесом чего? Да я в деле, Олежек. Давай только уж после потрезвяку. Гуд? Парень ухмыльнулся и потянулся чокнуться пивом, которым молодежь разгонялась перед шашлыками. За твой дембель, братишка. Найти в поисковике номер телефона оказалось проще простого. Первый же результат показал мне храм христиан-подземельников. Адрес и время приема с 9:00 до 17:00. Неудивительно, что я не дозвонился вечером. Что ж, вскоре навещу этих странных ребят. Дальше был праздник, дымили сразу два мангала, играла клубная музыка. От жары спасались в надувном бассейне, пили, как говорится, все, что горит. И в какой-то момент я понял, что уже танцую с Олесей, тесно к ней прижимаясь. Так что ночь мы провели вместе к обоюдному удовольствию. Эвана как оголодал! Посмеиваясь, Мирная освежилась соком после третьего захода. Зверюга. Она потрепала короткий ежик волос на моей голове. Я ухмыльнулся и поцеловал девушку в живот. Пойдем в душ, освежимся. И я не прочь продолжить. Олеся засмеялась, брызгая соком себе на грудь. На даче мы пробыли еще два дня, в течение которых народ постепенно разъезжался на работы и по делам. В конце остались только Олег, я и еще пара ребят. Саня, компьютерщик, и Юлиан, свежеиспеченный юрист. Мы помогли прибраться, поговорили о делах, о бизнесе, и меня довезли загорелого и отдохнувшего домой. Что ж, пар я выпустил, пора было и о наболевшем подумать. С антресоли я достал кастет, отличная штука, оставшаяся еще со времен бурной молодости. Теперь я был готов идти к сектантам. Нужное мне здание, вытянутое и одноэтажное, я увидел издалека. Оно сияло девственной белизной среди огороженного условным заборчиком участка, засаженного цветами и яблонями. По этому саду ходили молодые люди в одинаковых черных рубашках. Кто-то чинно и мирно беседовал, кто-то ухаживал за посадками. Ну просто благолепие какое-то. Стоило мне пересечь некую невидимую границу, как ко мне тут же подскочил какой-то крендель, вышкаленный и выглаженный до практически полного отсутствия индивидуальности. Я ему наплел, что сюда ходит моя подруга и что я хотел бы пообщаться с главным. Сектант понятливо кивнул и указал мне на здание, увенчанное простым черным крестом. В Внутри храма или молельного места было просторно и светло благодаря большим окнам. После раздевалки коридор раздваивался, открываясь в зал для собраний, заставленный деревянными скамьями, и, очевидно, в хозяйственно-бытовые помещения. Все открыто, все нараспашку. Душа люди. Я подошел к беседующей троице взрослых людей. Это была высокая, крашенная в блондинку тетка, похожая на образцового педагога, сверкавшая очками. Вылитый профессор Эйнштейн с черной рубашки с белым воротничком, походу местный пастор. Ну и крепкий на вид парень лет 25 со стопкой каких-то книг в руках. Они обратили на меня внимание. «Ищу девушку. Зовут Аня Зайцев». С места в карьер начал я, предваряя вопросы. Настроение у меня было откровенно злое. Дворовая жизнь уже научила, что за самыми простыми фасадами скрывается самое страшное и неприглядное. Троица переглянулась. «Здесь такой нет?» — спокойно ответил пастор, благожелательно мне улыбаясь. На секунду меня проняло от атмосферы, от залитого солнцем храма, от понимающих этих улыбок и наполненных состраданием глаз. «Вы ошиблись, но здесь есть Господь наш всемогущий, и мы его слуги, и Бог наш есть любовь». А вот это он зря сказал. В армии мне не сразу дали понять, что любовь осталась в книгах. В части нечем было заниматься, и от избытка энергии солдаты вытворяли разное. Иногда от них не отставали и командиры. Ну, пожухлую траву красить мне даже понравилось, это абсурдно, но хоть какое-то дело. А так всякое бывало. И после дембеля я еще не отошел, не влился в цивилизованную жизнь и уши не развесил. «Однако она тут была», — стараясь быть спокойным, заметил я. «Я это знаю точно. Знаю, что она посещала ваше собрание с подругой, а потом они обе пропали. И я уверен, что к вам приходили с полицией по этому поводу. Смысл отпираться?» «Ах, да», — зашлепал губами местный шеф. «Действительно, приходили с месяц назад. Но я им все сказал и повторю вам, здесь такой нет. Хотите, обыщите помещение». «Вот иезуит. Конечно, ее тут нет». «Хорошо, а где она тогда?» «А вы, собственно, кто?» — включилась в разговор женщина. «Парень ее. Так что, добрые люди, не подскажете, где Аня?» Голос мой дрожал от сдерживаемого гнева. «Ее здесь нет», — повторил как болванчик-проповедник, поворачиваясь ко мне спиной. «Слушай, ты осел, блядь!» Я взорвался криком, хватая мужчину за плечо. «Я спросил тебя, тупицу обосранную, где она?» Пастор сбросил мою руку, брезгливо так, за что и получил кулаком в живот. Он зашипел, сдуваясь и складываясь пополам, лицо покраснело. На меня было дернулся здоровяк, но от него я почти не глядя отмахнулся кастетом, весомым аргументом и в драке, и в религиозном споре. Парень прилег между скамейками для прихожан. Тетка просто злобно на меня вылупилась. «Ее здесь нет!» — отчеканила она как автомат, окончательно этим выведя меня из себя. У ее лица в опасной близости показался кастет с капельками крови на нем. «А где она?» — дразня эту стерву, проорал я ей на ухо. «А почему, по-твоему, мы называемся подземельники?» — прошипел, ползая как змея в ногах пастор. «Тебе уже ее не найти. И это, чтобы ты знал, ее решение!» Клянусь, я бы, скорее всего, изуродовал этого умника, но откуда-то выбежала зареванная девчонка по виду школьница. Она вцепилась в меня, как утопающий в спасательный круг. «Пожалуйста, уведите меня из этого места, я боюсь!» Я быстро остыл и прикинул, что пора уходить, пока не дошло до беды, пока не набежали послушники или кто они там из сада. По дороге к метро школьница, слегка успокоившись, поведала мне, что ее зовут Света и что ее вскоре должны были отправить в подземный монастырь. «Куда?» — Недоуменно спросил я, останавливаясь. «Подземный монастырь! Под землей! Под Москвой, в смысле!» Несмотря на жару, по телу пробежал озноб. «Понятно. Нужно завтра, край послезавтра, собрать парней и снова наведаться в эту секту и выбить адресок!» Проводив Свету до метро, я позвонил Тамаре Зайцевой и прямо спросил. «Вы знали, что Анна попала в секту?» «Да что ты, Ромочка! Какая секта? Это же...» Вот так, слово за слово, но правда всплыла. Это мама, а не некая Алена-ведьма, привела дочку за ручку к этим подземельникам. Вот только все вышло боком. Аня пропала. И теперь толку лить слезы? Вопрос только один. Почему молодые девушки пропадают, а не та же Тамара Николаевна? Когда на следующий день с утра мы с пацанами, вооружившись битами, как в старые добрые времена, на Олежкином джипе подкатили к храму, то увидели, что помещение пустует. Крест остался, табличка на двери осталась, а сектантов и след простыл. «Где их теперь искать?» Мой друг закурил, спросил участливо. «Что теперь делать будешь?» Я не выдержал и попросил у него сигарету, хоть и не курил уже полгода после пневмонии зимой. Голова закружилась с непривычки, но ответ пришел. «У тебя нет знакомых диггеров?» Олег вскинул брови. «Нихера себе!» Он затянулся табачным дымом и прищурился. «Ну, есть. И ты, кстати, его знаешь. Дима Кротов». «Кроток, что ли?» «Да ладно. А можешь ему позвонить?» «Да не вопрос. Ты реально туда собрался? Совсем поехал, что ли?» Я легкомысленно пожал плечами, мол, а что такого? В школе был обязательный краткий курс, путеводитель, так сказать, по подземному миру под Москвой. Ходили легенды, страшилки, периодически в желтой прессе писали жуткие статьи, пропадали люди в технических переходах, пропадали диггеры с экскурсиями. На каждой станции метро висели предупреждения о смертельной опасности, но все это было далеко, так же, как и Австралия с ее странной и пугающей опасной фауной и надежно скрыто за незримой стеной государственного контроля. Армейские кордоны пресекали незаконные проникновения, и патрули обходили лишь несколько десятков опытных диггеров. Для всех остальных, которым и на земле хватало забот, подземный мир казался чем-то нереальным. Между тем, было известно, что никак еще в 50-е года или даже раньше при прокладке тоннелей метро строители наткнулись на разумную расу человекообразных пауков. Те, мол, жили себе в своих пещерах и, скорее всего, про людей и знать не знали. Но столкновение произошло. Типа. Арахнидов пытались уничтожить. Обе стороны конфликта явно испугались друг друга, и кто его знает, кто там первый начал бойню. Но те ловко заделывали ходы, внезапно атаковали из засад, пускали им газ, а пауки лишь глубже уходили в землю. Так что довольно скоро было установлено перемирие, налажен какой-никакой контакт пополам с торговлей и проведены границы. Арахниды с почему-то присвоенным им номером 13 редко теперь открывали эти границы. Существа с поверхности им были откровенно чужды. Ходили слухи, что некоторые пауки не прочь перекусить человечиной, то и вовсе использовать их для своих каких-то, наверное, страшных целей. В 90-е, когда контроль за подземельями ослаб, можно даже было тупо приобрести себе билет туда, подкупив охрану, под Москву потянулись люди разного сорта. Бомжи, искатели приключений и кладов, беглые преступники, сумасшедшие, коммерсанты искали помещения под склады и бункеры для бизнеса. В общем, все, кому не лень. В 1999-м, боясь конца света, туда спустились несколько религиозных сект и уже выходить обратно не захотели. К ним примкнули в 2012 году очередные безумцы, верящие в календарь майя. Под столицей образовался целый город, чему способствовала, понятное дело, разветвленная сеть ходов еще с древних времен. Подземные реки, ливневки, бункеры и бомбоубежища, огромные подвалы и хранилища, а также метрополитен. Потеряться там ничего не стоило, это был настоящий лабиринт. Вот тогда же и всплыла правда и про арахнидов, и про гигантских крыс, и про многое другое, чем пугали детей. Но что характерно, люди там как-то жили. Поэтому я не видел в спуске вниз что-то сверхъестественное, вроде освоения неведомой планеты. По мне, путешествие в джунглях Амазонки было куда опаснее. Олег договорился, что Дима подъедет через час к станции метро Тургеневская. Туда меня парни и подбросили, пожелав удачи, договорились вечером сходить в бильярд. Кротик подъехал на Toyota Land Cruiser, чем изрядно меня удивил. Одноклассника я видел в последний раз на первой встрече выпускников через год после выпуска. Он тогда не учился и не работал, а просто бездельничал и пытался в рок-музыку. Мы поздоровались, когда я сел в машину. Кротов, высокий, нескладный лопоухий парень, нисколько не изменился. Слыхал, ты в армии был, караванщик? Где? Чё, как? Да, в штабе, писарем. Пошутил я. Фамилия моя Караванчиков, отсюда и прозвище. Ясно. Он усмехнулся с пониманием. У тебя дело ко мне? Я кивнул. Мне нужно вниз. Тот присвистнул. А нахуя? Девушка пропала. Есть инфа, что она в каком-то подземном монастыре. Знаешь что-то об этом? Кроток кивнул, достал бутылку воды и порядком из нее отпил. Слыхал. Но где именно, я не в курсе. Нужно будет там же и узнавать. Там всякой крейзи полным-полно. Возьмешь меня? Ну, по старой дружбе можно. Он подмигнул. Тем более скоро сам туда собираюсь. Вот только, Ромка, это ни хрена не прогулка в лес. Оттуда можно не вернуться. Даже несмотря на перемирие, которое скоро там объявят. Дима достал засаленный блокнот и что-то принялся в нем искать. Так, вот. Короче, идем через 8 дней. Я тебе накидаю список минимальной снаряги и чего по ништякам. Остальное с меня. Бабки у тебя есть? Или подкинуть? Найду. Махнул я рукой. И не мог не поинтересоваться, постучав пальцем по приборной панели. Откуда все это добро? Между нами, караваныч, окей? Чтоб строго. Бывший одноклассник подмигнул. С арахнидами торгую. У меня буквально отвалилась челюсть от удивления. Захотелось увидеть хоть что-то своими глазами из их творений. Редко, но на Земле периодически появлялись произведения искусств этих существ, а также их подделки и разные артефакты. Все это стоило баснословных денег, ведь сравнить эти редкие вещи можно было лишь с чем-то инопланетным. Чуждая морали логика, плюс нечто, не поддающееся обычному человеческому чувственному и эмоциональному восприятию, создавали невообразимые картины, которыми можно было бы любоваться часами, открывая новые глубинные смыслы. Суть этих творений, я не говорю сейчас про поделки типа шкатулок, состояла в неповторимом переплетении разноцветных паутинок, так ярко играющих при разных освещениях, что это слепило, возбуждало, лечило, радовало и сводило с ума. Картины никогда не выставлялись на солнце. Отраженный свет гарантировал безумие. Плюс имела место разница перспектив. С отличающегося расстояния виделись совсем другие объемы, глубины и пространства. Это завораживало, интриговало, хоть и пугало своей чуждостью и инородностью. Оттого билеты на редкие выставки стоили очень больших денег и всегда проходили с аншлагом. Понятно, откуда у Димы такой автомобиль. Немного потрепавшись о том о сём, Кротик дал мне список необходимых вещей, начиная с крепкой обуви, и пообещал разузнать у знакомых диггеров подробнее про секты. «Я как-то с ними не сталкивался», — пояснил он. «Там своя гнилая кухня, лучше к ним не лезть. А я больше по торговле, сам понимаешь. И сразу говорю, там все иначе. Забудь про все сказочки, что слыхал. Оставь привычную мораль. Считай солдат, что идешь на войну, чтоб потом без нытья и нотаций. По рукам, лады. Мы обменялись телефонами, и я направился к метро, пребывая в радостном возбуждении от грядущих дел. Пообедав дома и повалявшись с книгой пару часов, поехал к друзьям в бильярд, и вот так все и началось. Глава вторая. С Кротыком мы встретились ровно в полночь. Он подъехал на какой-то простенькой машине и забрал меня с оговоренного места. «Куда едем?» — спросил я, закинув рюкзак на заднее сиденье и кое-как угнездив свое массивное туловище. «На дальний воздухозабор», — ответил мой проводник и отчеканил, как по писаному. «Конкретно? Комплекс охраняемых зданий в районе Мичуринского проспекта возле станции метро Раменки, являющийся одним из выходов в подземный спецобъект и на линию между Матвеевским воздухозабором и станцией Университет-2. Ясно?» «Не очень», — честно ответил я. «ДВшки строили на случай ядерного звездеца, чтоб воздух брать не из эпицентра взрыва, а почище и подальше». Кроток вел автомобиль очень осторожно, то и дело поглядывая по сторонам. Избегал оживленных трасс. Мне отчего-то вспомнился фильм Тарковского «Сталкер». Что-то такое присутствовало. Не хватало лишь кордона впереди. И я пошутил на эту тему. «Ясен пень, там есть охрана. Ее полно, но деньги все любят. Просто в определенное время в определенном месте никого не будет. Более-менее можно спокойно залезть». По дороге Кроток объяснил мне, что у каждого диггера есть свои залазы. Есть общие, информации активно обмениваются в закрытых чатах, но лучше иметь свой, надежный и никому неизвестный. Как говорится, если знают двое, то знает весь мир. Любителей подземной экзотики периодически ловят. Так я узнал, что существуют административные и уголовные статьи за самовольное проникновение на охраняемые объекты. Так что если поймают, то минимум грозит штраф от 75 тысяч рублей. А то и вовсе могли посадить на 4-5 лет. «Вот такие дела, караванчик. Это тебе не фантики играть, но не сы. У меня все четко. Шанс, что поймают, всегда, конечно, есть. Но штука в том, что служащие работают по графику. Им сказано, согласно указаниям, проверить вон тот тоннель в полдень, люди пойдут в полдень. Это их работа, а не прогулка в парке. Просто надо знать расписание». «Ясно». Машину Кроток оставил за пару километров до залаза. Начал доставать вещи. Объем получился приличный. Еще он придирчиво осмотрел мою экипировку. Как условились, на мне был горный штормовой костюм в обиходе «Горка», берцы на ногах и наколенники. В небольшом рюкзаке набор еды и кое-какие вещи. Вот рюкзак мой Дима и забраковал. Выдал мне побольше. «Так и думал. Нахрена тебе этот городской рюкзачок? Мы идем на пару дней, лучше перебдеть». Диггер выдал мне газоанализатор и изолирующий противогаз. «На всякий случай, мало ли», — пояснил он. Вопрос у меня вызвал термоконтейнер для перевозки донорских органов. «А это что за херня?» «Товар», — пояснил неохотливо Кроток. «Для арахнидов». Парень закурил и замолчал. Потом все же снизошел до объяснений. «Мертворожденный младенец. Зачем он паукам, я не знаю. Да мне и плевать. Но рубли им точно не нужны». Я только усмехнулся. Дима проверил мой фонарь и похвалил, мол, пойдет. Телефоны мы оставили в машине и двинулись в путь. Дальше все было довольно буднично. Мы, мне пришла в голову такая аналогия, осторожно, будто хотели пробраться к соседу в сад воровать яблоки, перелезли через забор и, стараясь держаться в тени, прокрались к некоему круглому приземистому строению с решетками по контуру. Диггер ловко начал откручивать болты крепления, пояснив, что сам же их и установил, срезав старые. Для проверяющих все выглядело как обычно, вот только болты легко снимались. Так все хитро было устроено. Мы залезли внутрь, поставили решетку на место и начали спуск вниз по вертикальной лестнице, открыв технический люк. Если до того момента я был спокоен, как индийский слон, то сейчас, ощутив непривычные запахи, четко осознал, во что я влез. Но поворачивать было поздно. Спускались мы долго. Остановились уже внизу на небольшой площадке отдышаться. В узком коридорчике мы едва помещались вдвоем. Дима поколдовал с небольшой металлической дверью, и мы вошли уже в обычный технический проход. Горели лампы, тянулись провода вдоль покрашенных стен. Висели какие-то таблички, и что-то тихо гудело. Я втянул в легкий воздух. Странный, непривычный запах. Не знаю даже, с чем его сравнить. Но он мне однозначно понравился. Похоже было на то, как обоняешь армейские склады, которыми давно не пользовались. Бетон, краска, пыль и воздух, пропущенный через фильтр противогаза. Примерно так. Вроде бы и нейтральный запах, но в нем была масса оттенков. Отсутствие человека. Вот что это было. Дима провел меня через распахнутый гермолюк, затем был еще коридор, спуск по маршевой лестнице, еще одна дверь открылась, и мы вышли в низкий тоннель. Тянулись одноколейные рельсы, горели местами лампы дневного света, перемежаемые аварийным освещением и участками темноты. Вдоль тюбингов тоннельной отделки круглого сечения висели толстые кабели. Там, короче, и были фильтры. Прикольная конструкция. Но мы не на экскурсии. Принялся объяснять ситуацию Кроток, когда мы начали путь. В общем, идти нам долго, но дорога почти прямая. Потом уже свернем и выйдем на те самые настоящие подземные пути, ну, которые составляют Нижний город. Там и обитают люди. Отдохнем у моего приятеля, его Глиняная Рожа зовут. Будь готов ко встрече с ним, он тот еще урод. А что с ним? Да бухал много, вырубился, а крысы взяли и сожрали его рожу. Человечка спасли соседи, в больницу отнесли. Там ему собрали новое лицо, содрав кожу с жопы. Дима тихонько засмеялся. В общем, то еще зрелище, так что не стебись над ним. Кстати, он больше не пьет, только кофе и шоколад. Несу вот ему подарочки. А с сектами ты узнал хоть что-то? Спросил я между делом. Не, ответил Диггер. Только общая инфа. По старым утыркам все известно. Живут себе и не бедствуют. Самая мощная группировка — плантаторы. Они какую-то плесень особую разводят, психоделическую. Сами жрут, клюки ловят и кому-то там молятся. А также продают наверх. Ну, тем и живут. На развилке мы присели отдохнуть, съели по паре бутербродов, запив чаем из термоса. Внезапно в одном из тоннелей послышался какой-то шум. Я вскинулся было, но Дима жестом меня остановил. Не суетись, это караван идет в торговый центр. Вскоре источник шума стал понятнее. Это был шорох и топот идущей группы людей. Мой слух различил звяканье цепей. Любопытно. Мимо нас потянулась вереница изможденных людей, скованных кандалами. Вдоль строя шли охранники с винтовками. От такого зрелища я замер, слишком это было нереально. Будто вырванное из другого времени или вовсе сцена из постапокалиптического фильма. Дима подошел к одному из охранников и о чем-то с ним поговорил. «Помогите!» Вдруг закричала какая-то женщина, прилично и чисто одетая. «Вызовите полицию, меня похитили!» За это она получила прикладом винтовки в живот. И процессия двинулась дальше. Ко мне, ухмыляясь, подошел Дима. «Круто, а? Я предупреждал тебя, караванщик, тут всякое бывает. И крысы метровые, и работорговые. Те же сектанты охотно себе покупают работников, чтобы больше времени посвящать своим практикам, а не о хлебе насущном думать. А торговый центр? — ответил я. О, брат, там стоит побывать. Такого ты больше нигде не увидишь вот так запросто. Под Питером разве что. Но там не такой масштаб. ТЦ — это заброшенный многоуровневый бункер, приспособленный под текущие нужды местных жителей. Тут, знаешь ли, тоже люди живут. Кому обновка нужна, кому чего, кто развлечений ищет или высокой кухни. Охотно разглагольствовал Кротик. Кстати, рекомендую рагу из крыс. Очень даже ничего. Меня передернуло. Насколько я понимаю, решил уточнить я, метровые, как ты сказал, крысы представляют опасность. Ха, конечно, но они обитают в другом районе, там, где канализация в коллекторах. Есть там заводик один, который периодически сбрасывает свои отходы. Вот на этих биодобавках они и вымахали. Местные на них охотятся, кто из куража, кто с голодухи. Когда крысы слишком уж увеличивают свою популяцию и лезут наверх, в кабинетах теплых, начинают шевелиться и посылать армейских, чтобы отстреливали. Травить, сам понимаешь, бесполезно. Так, слушай, а как же вот правительство? Они же знают про город под ногами, про работорговлю и все такое. Почему не прекратят это дело? Кротик, названный так в честь крота из чешского мультфильма, остановился, чтобы поправить лямки рюкзака. Косо посмотрел на меня. «Во-первых, — начал он объяснять, — представляешь, во сколько обойдется казне это выселение массовое? Во-вторых, местные считают эти подземелья своим домом и будут за него сражаться. В-третьих, всех не переловишь, а тут есть где спрятаться. Ну и самое главное, даже если всех и поймают, через год снова набегут». Он усмехнулся. «Народ у нас такой. Это как сухой закон. Читал? Запретили бухло, так самогонщики поднялись во весь рост и всякие там бутлегеры. Так и тут». Прямой связи в этом сравнении я не уловил, причем тут бутлегеры. Ну да ладно. Мы продолжили размеренно шагать, а я размышлял о полученной информации. «Да и еще, караванчик», — произнес Дима глухо. «Если вдруг со мной что случится, избегай сообщества людей. Выходи по возможности или к одиночкам, или лучше всего к работникам метро. Лучше штраф получить, чем рабство». «Что ж на это скажешь? Не хотелось бы оказаться в такой ситуации». Дима остановился и к чему-то прислушался. Я не услышал ничего, но у проводника на этот счет было свое мнение. «Сворачиваем», — сказал он и нырнул в неприметную темную дверь, мимо которой я мог бы запросто пройти и не заметить ее. «Скоро будем у глиняной рожи». Мы прошли несколько раз, свернув какими-то коридорами, некоторые из которых были абсолютно пусты, а другие завалены хламом. Один длинный проход и вовсе напоминал коммунальную квартиру, столько там было дверей. В конце этого прохода Кроток остановился и вежливо постучался. Нам, будто хозяин ждал, притаившись, тут же открыли. Увидев этого человека, я с трудом сдержал смех. Смешного-то, по сути, и не было ничего, но эта пародия на человеческое лицо рассмешила бы и вернула ощущение здоровья даже у лютого ипохондрика. Да, возникало такое ощущение, будто дети решили сделать чучело с глиняной рожей, кое-как ее вылепив наобум, лишь бы хоть немного выглядело похожей. Неумело прикрепленный нос, кожаный валик с двумя идеально круглыми ноздрями, такие же губы, неестественно натянутая кожа на скулах. Все это бросалось в глаза. Ах да, в левой глазнице рожи не было глаза, был лишь клочок ваты. Здоровое око злобно зыркнуло на меня. Никому не понравится, когда его разглядывают как уродца из кунсткамеры. Он отошел в сторону, пропуская нас в свое жилище. Я осмотрелся Ожидая увидеть лежанку бомжа на теплотрассе, я приятно оценил уют и чистоту подземельного жилища. Можно даже сказать, квартиры. Из зала виднелись еще комнаты. У стен стояли два дивана, горел торшер, все, как я понимаю, с помоек. Тихонько играло радио или магнитофон. В углу была оборудована кухонька, на которой сейчас на горелке в небольшой кастрюльке что-то готовилось, распространяя вполне себе обычный запах человеческой еды. Мы расселись на диванах. Рожа вернулся к готовке. Кротик принялся доставать из баула подарки: шоколад, кофе и сигареты. «Поедите?» — спросил хозяин, выключая газ под кастрюлей. Я поморщился, хоть и чувствовал голод, вспомнив про рагу из крыс. Кротик заметил это и рассмеялся. «Он не ест крыс!» «Крыс?» — прошлепал пародиями на губы Рожа. «Нет, ты что? Это картошка с мясом из магазина». Это меняло дело, и вскоре мы втроем эту кастрюльку опорожнили. Вкусно. Просто, но надежно. Такое блюдо всегда обречено на успех. К тому же, если не пожалеть специй. «Неси ящик, дружище!» — обратился Кротик к Роже, когда тот убрал одноразовую посуду. Из соседней комнаты Рожа принес огромный чемодан и взгромоздил его на журнальный столик, что стоял посередине между диванами. Кротик протянул ему тощую пачку 5000-ных купюр. Подземный житель принял ее и равнодушно и запросто запихнул в карман штанов. Оба они закурили. Рожа принялся колдовать над кофе, а Дима открыл чемодан, и я присвистнул. Он был битком набит оружием. Кротов сразу себе взял МП-40, немецкий пистолет-пулемет, массово применявшийся во времена Второй мировой войны. А мне протянул советский ППШ с барабанным магазином. «Ты парень здоровый, так что бери его. Стрелять же умеешь». Я с трепетом принял оружие, которое, как я помнил, весило больше 5 килограммов. Да, не представляю, как с таким целый день бегать. Рука ощутила вес пистолета-пулемета Шпагина. «У меня два вопроса. Откуда это добро?» Я обратил внимание, что в чемодане находились такие же пистолеты и гранаты. F1, знаменитые лимонки и какие-то еще продолговатые овалы. «И зачем оно вам?» «Да тут этого добра хватает еще с советских времен. Плюсом полным-полно бандитских нычек. Самих тех бандосов уже черви съели, а их склады остались. Где-то даже с чемоданами денег и золота. Вот Рожа их и ищет, тем и живет. А зачем? Да на всякий случай. Дальше дорога будет трудная. Ну, ДТЦ. Так а почему не пройти тем же ходом, если он безопасный?» Брат!» Кротик закурил вторую сигарету и внимательно на меня посмотрел. По комнате плыли ароматы табака и кофе. Как оказалось, у глиняной рожи была вполне себе современная кофемашина. «Вся подземка живет по расписанию, согласованному в теплых кабинетах. Сейчас в тех тоннелях рабочие трудятся». «Понятно», — протянул я, принимая из рук хозяина чашку кофе. «А гранаты? Берем?» «Ты чё? Кто ж под землей гранаты использует? Это ж трындец!» «Тогда зачем они?» «Что было?» Начал раздражаться от моих вопросов Кротов, но деваться ему было некуда. «А вот эти что за гранаты?» Я решил дожать ситуацию. «Светошумовые!» Нехотя ответил диггер, вставая и подходя к кухоньке за кофе, дав таким образом понять, что разговор закончен. Весьма кстати он встал и отвернулся. Наш капитан Сельцов, помню, любил говорить, что боезапас карман не тянет и никогда лишним не бывает. Так что я под шумок стянул 2 светошумовых гранаты и 1 эвку. Одну спрятал в одежде, а вторую вместе с лимонкой запихал поглубже в рюкзак, сделав вид, что перебираю вещи. Когда Кротик вернулся с кофе, он еще покопался в чемодане, не заметив пропажу. Выдал мне дополнительный магазин, себе взял парочку, покрутил задумчиво в руке пистолет ТТ, но положил его обратно и закрыл чемодан. «Хватит нам и этого вполне. Не на войну же идем». «А секты что же? Ну, христиане-подземельники», — напомнил я суть своего разговора. Ах, да! Диггер повернулся к своему приятелю, который старался стоять к нам или боком, или спиной, и спросил его: ты слыхал про таких? Нет, но я стараюсь от людей подальше держаться. Я отшельник. Спросите у Шермухамбета. Да, кивнул головой Дима. Так это и дорога до ТЦ. Так что пора. Мы допили кофе и принялись собираться. Попрощались с гостеприимным хозяином. Еще зайдем, дружище. Ты не скучай тут. Выйдя из коридора и пройдя двумя проходами, Диггер вывел нас в тоннель, который явно не использовался. Горели редкие огни, и этого освещения едва хватало, чтобы человек шел и хотя бы местами видел, куда ставит ногу, так как мусора хватало. Проводник дал знак, что пора доставать фонарики. «Слушай внимательно, караванчик», — принялся передавать мне науку выживания Дима. «Дальше может быть всякое страшное, ну, в смысле необычное. Такого наверху не встретишь. Так что главное, не паникуй и не суетись. Батареек взял?» «Да». «В общем, смотри. Если попадутся такие, ну, разноцветные червяки, не бойся. Это подземный адреналин. Добавят энергии, прочистят мозги. Куда как хуже электросос. Выглядит как белое кольцо, которое то сжимается, то расширяется. Что характерно, живет электросос только в темноте, так что его издалека видно. Можно обойти. Если нет обходного пути, то кидай батарейки или даже фонарики, беги мимо, пока он будет хавать. Хреново будет, если эта штука на человека нападет. Ученые говорят, что человек является живым организмом исключительно благодаря электрическому току, который содержится в наших клетках. Без электричества не сможет функционировать нервная система человека. Она же отвечает и за работу нашего сердца, так что можно отъехать легко. Понял? Да-да, понял. Есть и похуже штуки, но мы туда не пойдем. Но учти, что опасные проходы отмечены красным крестиком. А что там? Кротик остановился перекурить. В полутьме тоннеля его фигура в табачном дыму выглядела как-то фантастично. Есть теория, что все зло сверху, что творится и о чем думают люди, просачивается сюда и живет здесь своей жизнью. Худшие из возможных кошмаров. Но не парься, мы в безопасных зонах. Тем из тьмы сюда не пробраться, они надежно заперты. Хуже, если какой-то ублюдок открывает им двери. Въехал? Я кивнул про себя, решив, что везде люди любят напридумывать себе каких-то легенд и баек. В армии пугали черным прапорщиком, призывали счастливый дембель, чтобы первому из призыва домой поехать. Боялись злой пули, которая летит своевольно, как оса. Пулю-то я сам видел, так что кое-что из слов Кротика могло оказаться правдой. Тогда поехали. Диггер выбросил окурок, и мы продолжили путь. Проводник то нырял в какие-то низкие коридоры, то мы переходили пути метро, оказывались в огромных подвалах, заставленных ящиками. Один раз даже прошли через канализацию. Местами я любовался древними кирпичными сводами. Эти подземные ходы строили сотни лет назад. Люди нам не встречались, зато следы их пребывания в виде мусора постоянно. Я, в отличие от Дарвина, считаю, что человек ближе не к обезьяне, а к свинье. Сам такой был, да, не отучила мусорить, где попало. Подземка жила своей жизнью. Можно даже сказать, что дышала. Иногда издалека слышался шум работающих вентиляторов, звуки проходящих составов в метро, гудели трубы. Разок за стеной в подвале мы распознали работающий отбойный молоток, а ходы все тянулись и тянулись. У меня возникала мысль, что Кротик, рисуясь, специально запутывает дорогу. Однако за уже следующим поворотом мы услышали людской гомон и вышли на... скажем так, оживленный проспект, по которому курсировали сотни разных людей, встречались даже дети. Уместнее всего сравнивать увиденное с шанхайским уличным рынком. Пространство пестрило разномастными лавками, точками быстрого питания. В воздухе отчетливо, чем ближе мы подходили, воняло прогорклым маслом, выпечкой и немытыми телами. И все эти люди одновременно говорили, спорили, торговались и ругались. Я не удивился, увидев длинную очередь у дверей с надписью «Бани, сауны, душ». Кротик, не обращая внимания на товары вокруг, я же вертел головой с любопытством, осматривая местный блошиный рынок, на котором, как и наверху, продавали абсолютно все, остановился перед табличкой с изображением лестницы. Вниз и вверх по пролетам шныряли люди, кто с товарами, кто с покупками, а кто с чем-то съедобным в руке. Прошествовал местный охранник в броне с пулеметом. «Нам на второй этаж», — объяснил свои телодвижения диггер. «Всего их шесть. На самом нижнем обитают местные братки, туда не суйся. На пятом продают оружие, секс and drugs, казино есть. В общем, все как у людей, были бы деньги. На четвертом рабов продают». Второй этаж отличался тем, что здесь было больше приличных магазинов, примерно таких же, как встретишь в любом торговом центре. Попадались уличные кафе. Проходя мимо, если бы не бетонный потолок над головой, я бы легко подумал, что гуляю по Арбату. Подземные обитатели, прогуливаясь, пользуясь перемирием, пили пиво, слушали музыку, ели шашлыки. Интересно, из крыс или нет? Впрочем, а чего еще ожидать? Гладиаторских боев, крысиных гонок. Я задал вопрос диггеру. «Да есть это все, ты че? Третий этаж, отчасти потому сюда народ и тянется. Ну, под землю, в смысле. Тут своя романтика, своя специфика. Еще проймет, вот увидишь, да так, что уходить отсюда не захочешь». Кроток остановился возле магазинчика с надписью «Видеосалон», стена которого была справа украшена плакатами в духе 90-х с Рэмбо и все такое, с броской надписью «Все хиты с поверхности». А вот слева я сразу и не понял, что увидел. Какие-то фотографии и надпись «Местные хиты». Мы вошли внутрь. Там, в окружении стеллажей с кассетами, за стойкой сидел пожилой казах, как мне заранее поведал диггер, по имени Шермухамбет. Он пожал руку проводнику, на меня едва взглянул и передал коробку с пленкой. «Свежак!» — сказал казах скрипучим голосом. «Пятая кабинка!» Дима Кротов потянул меня за собой. Мы прошли в помещение с цифрой 5, намалеванной белой краской на двери, где из мебели всего-то и было с десяток стульев и большой старый телевизор с видеопроигрывателем. Кроток вставил кассету в приемник и нажал воспроизведение. Белый шум на экране сменился дергающейся картинкой. Явно снимали на любительскую камеру. Причем снимали подземелье. «Эти видосы, — рассказал диггер, — от пропавших людей. Наверху близкие хотят знать, что случилось с их родными. Какая-никакая копеечка в виде благодарности капли». «Тебе что, денег мало?» Кротока передернула. Больная, видать, тема. «Это вы вон с Олегом бед не знали, родаки всем обеспечивали. А я детство в общаге в нищете провел, так что да, мало. Хочу нормально пожить, понимаешь, караванщик?» «Чего ж непонятно? Все понятно. Капитализм заманил красивыми картинками так, что люди готовы были на что угодно, и часто из простой необходимости, чтобы жить нормально. Иметь свой угол и деньги, не только на тупое выживание». Я всмотрелся в происходящее на экране. Судя по всему, это была нарезка с гаджетов тех, кто попал под землю. Снимали друг друга, коридоры, бункеры, подземные реки. Активно это комментировали. Кроток времени от времени что-то записывал в блокнот. И тут я увидел Аню. Снимали в ночном режиме при минимуме освещения. Она стояла в длинной веренице молодых девушек, вдоль которых прохаживался какой-то мужчина. Картинка поразила меня тем, что я решил, что это сбой техники. Над его плечами будто бы висели два пятна клубящейся тьмы. «Кто это?» — спросил я диггера. «Без понятия?» «Ясно. Ясно, что ничего не ясно. Кротик преследует свои цели, связанные на деньгах. Ему прохладно до моих печалей, вот что я понял. Знаю, что есть такие люди, за 1000 рублей удавятся. И почему я сразу не подумал о том, чтобы ему заплатить? Авось бывший одноклассник действовал бы бойчея. Я прикинул, сколько смогу предложить. Если что, займу у Олега. Мы досмотрели кассету и подошли к стойке хозяина видеосалона. За стеной я услышал звук проходящего электропоезда. Явно рядом перегон. Забавно, что тот мир буквально на расстоянии вытянутой руки. «Сделай мне копию», — сказал Кротик. «На обратном пути заберем 5 часов». Я толкнул его локтем и выразительно посмотрел ему в глаза. «Ах, да! Ты слыхал что-нибудь про секту христиан-подземельников?» Шермухамбет лениво так обвел нас взглядом. «Ну да, недавно появились. У меня девушка пропала». Встрял я, устав терпеть эту всю неторопливость и равнодушие. «Как мне найти их подземный монастырь?» Шермухамбет достал сигарету и прикурил. Сделал 3 затяжки. Я уже захотел ему в коричневую рожу долбануть с его напускным, возможно, спокойствием. На наркоте он, что ли, подумалось мне. Он выдержал мой гневный взгляд, будто я был мяукающим котенком. «Давно?» — наконец спросил он. «Что давно?» «Давно она пропала». «Больше месяца». Казах достал промасленную бумагу и вытер себе лицо. Оно залоснилось. Странные тут привычки. «Тогда тебе ее уже и лучше не искать. Да скажи ему уже». Отреагировал на ситуацию Кроток, поняв, что я закипаю. «Подземники продают девушек арахнидам 13. Выдыхая дым, снизошел до ответа казах, будто речь шла про носки. Я замер. «Блядь, а нахрена?» Повернувшись к Диме, спросил: «Ты знал о таком?» «Да откуда, братан?» «Ты у них спроси». Ткнул в меня сигаретой Шермухамбет. «Вы что, да сейчас идете?» Кротик пересек мои попытки перехватить ППШ на позицию выстрела. «Разберемся», — сказал он. «Не суетись, Ром, тут свои порядки, я ж тебе говорил». Кротик дернул меня за рукав. «Пойдем, пора нам». Когда мы продолжили путь в тоннелях и я окончательно остыл, Диггер осторожно начал разговор. «Ром, давай без нервов, окей? Скоро придем к арахнидам, там и спросишь. Если там в рабство куда продали, ну попробуем выкупить, лады?» Я кивнул. Все тут под землей оказалось куда сложнее, чем я мог вообразить. «Только зайдем к дилеру Ване, окей?» «Зачем?» «Примета такая местная. У станции Павелецкой Ваня зашел в помещение, и за ним захлопнулась дверь. Нашли его через 2 месяца, он уже там в мумию превратился. Так вот, он то есть, то его нет. И если он есть, это хорошая примета». Мы проследовали к этой комнате. Диггер распахнул дверь и шумно выдохнул. Я заглянул через его плечо, там было пусто. «Идем дальше, че уж», — выдал Кроток. «Все равно надо. Пойдем». Я пожал плечами. Слабо верилось в исчезающего и появляющегося Диггера. Его же явно, когда нашли, вытащили на поверхность. Через 2 часа изматывающего долгого пути и изобилующего поворотами, я уже начал привыкать к здешнему разнообразному подземелью, мы вышли в огромный тоннель. «А как выглядят арахниды?» — спросил я. «Скоро увидишь. Чутка осталось». Мы прошли по тоннелю 200 метров, Диггер остановился. «Так, дальше там блокпост. Прямой ход к арахнидам 13, объяснил он. «С пулеметами и все такое лучше не соваться. Они сначала стреляют, а потом спрашивают». Дима нервно усмехнулся. «К счастью, пауки выкопали дополнительные ходы. Смотри». Он остановился у стены и всковырнул ее. Дверь была сделана из монтажной пены и покрашена в цвет бетона. Пройдешь мимо, не заметишь. Дальше шла земляная нора, темная и пугающая, спускающаяся под углом вниз. Затворив за собой дверь, Мы начали спуск, продолжавшийся минут 20. Проход закончился круглой пещерой, из которой отходили несколько коридоров. Дима поставил фонарик огоньком к стене в дальнем углу, подошел и тронул незамеченный мной сразу какой-то провод или паутину. Раздался какой-то звук, будто ударили чем-то металлическим по натянутой проволоке. «Ждем», — произнес Дикер тихо. Он сложил оружие возле рюкзака и дал мне сигнал, чтобы я поступил так же. Вскоре послышался шорох, будто кто-то шелестел тканью. В пещеру вышли три арахнида. Увидев нас, двое тут же развернулись и ушли обратно. Тот арахнид, что был в центре, приблизился. Я во все глаза осматривал пришельца. Если издалека эти существа действительно походили на огромных пауков, то теперь арахнид как-то ловко сложил свои лапки, втянул брюшко и спереди стал похож на человека. Если бы, конечно, не огромные круглые глаза по контуру головы. Изящное тело, я почему-то сразу подумал, что передо мной женская особь, было украшено множеством украшений в виде колец и цепочек. Плохо было видно в неверном свете приглушенного фонаря, но я сразу узнал стиль, видел подобное на фотографиях. Цены на поверхность начинались от миллиона долларов. Все украшения слабо светились. Очевидно, что арахнидам 13 хватало и такого скудного освещения. Кроток поставил на землю извлеченный из рюкзака контейнер с мертворожденным младенцем. Подвинул его ногой вперед. Арахнид легко открыла его длинной черной лапкой и заглянула внутрь. Сняла с себя несколько колец и цепочек и бросила Диггеру под ноги. То есть, навскидку, баксов 10 в миллионах, если считать, за одного младенца? «Твоя плата», — тихо прошелестела она. Звук ее голоса напоминал трение ткани о стекло. Да, я конкретно так отвлекся, разглядывая паучиху. Так что пропустил удар ногой в спину и вылетел вперед, с трудом сохранив равновесие. А стоило мне дернуться в сторону предателя, как арахнит выстрелила будто кнутом своей лапкой и меня взял в оковы временный паралич. Руки опустились. Я только и мог, что бессильно скрежетать зубами, но онемение быстро прошло. Скорость, с которой меня ударили, дала понять, что сопротивление бесполезно. Я не успел даже моргнуть. «Но ты гнида!» — прошипел я, как только смог пошевелить языком. «Тебе ж капец, дурила! Олежек-то в курсе, что я с тобой пошел!» Диггер рассмеялся. «Да мне насрать! Через сутки меня не будет в Москве. Денег я подниму за тебя нормально. Вернусь через годик или два. Ты очень вовремя попался, Ром. Уж прости, у меня рейтинг среди своих давно ушел в минус. Никто со мной не хотел больше идти, а то не возвращаются люди раз за разом. Тут всякое бывает, но у меня стабильно каждый раз минус человек. Вопросы пошли, так что спасибо тебе, друг». «Но как же так? За что? Мы же люди!» Он снова рассмеялся. «Я мог бы сказать, что за Маринку, которую ты увел в 8 классе, но соврал бы. Бизнес? Ничего личного, как говорится. Короче, удачно тут провести время». Диггер подхватил украшения, рюкзаки и оружие и пошел прочь, не оборачиваясь. И плевать ему было на мои крики и угрозы, сколько он их тут уже слышал. Спасибо, хоть фонарик оставил, садист. Ко мне подошла паучиха. «Что со мной будет?» Не мог не спросить я. Арахнид замерла, вылупившись темными глазами. Я счел, что являюсь частью развлечения в унылых подземных буднях, поскольку существо ответила, как мне показалось, весьма охотно. Ваши ученые пытались объяснить нам понятие времени. Я что-то поняла. Тебя ждет год мучений, человек. Может, даже больше. Трудно понимать. С тебя будут делать нервы наши художники и ткать полотно боли, как звуки из музыкального инструмента. Понимаешь, да? Долго, темно. Больно и страшно. Ваш ужас всех тех, кто привык к пространству. Он очень вкусный и красивый, понимаешь? Моего лица коснулась мягкая лапка. Вы странные. Придаете себе подобных так легко. Я сглотнул. Пошевелил для пробы руками, пробираясь к карману. «Ладно», — сказал я, пытаясь выгадать время. «У нас принято перед смертью разговаривать. Не надышишься, — говорят перед ней. Но можно задать пару вопросов?» Арахнит опять замерла, задумавшись. Очевидно, переводила наш язык на уровень доступных ей символов. «Зачем вы покупаете девушек у наших странных людей? Для чего?» Снова пауза. Только не мигающие черные глаза напротив. Паучиха отошла в самый темный угол. Видимо, даже такой рассеянный свет от повернутого к стене фонарика ей был не по нутру. Я легко услышал в этом новом слове. Твари! У меня девушка пропала. Фото в нагрудном кармане. Скажи, она была тут? Арахнит впала в оцепенение надолго, но все же подошла и выудила фотографию. Вы все похожи. Возможно. И что с ней? Она мертва. Времени просто прошло много с прошлого прихода этого ублюдка, что меня привел. Так понятно? Я включился в словесную игру. После минутного молчания осветило существо. Еще долго будет. А ты можешь меня отпустить? Взамен я приведу 5 человек. Попробовал я выторговать себе свободу. И где их искать, этих тварей? Разумное насекомое, или кто они там, отошло еще дальше в темноту, оставляя мерцающий последок от своих украшений. «Я тебе не верю», — прозвучал приговор. «Больше не надо говорить. Да». Наконец мой палец попал в кольцо. Держа руку за спиной, я его выдернул. «А это тебе тогда, вонючка, мой подарочек», — сказал я громко и отпустил предохранительную скобу. Катнул цилиндрик подальше от себя, закрывая глаза и зажмуривая уши. Даже несмотря на мои наивные приготовления, свет больно резанул сквозь веки. Взрыв сотряс все тело. Я упал на колени, потом на спину. Сверху посыпалась земля, так что я понял на своей шкуре, почему лучше не использовать тут гранаты. Но арахниды делали ходы умело. Потолок не рухнул, на мое счастье. И я был готов к взрыву, а вот паучиха нет. Она завалилась на бок, нелепая, дергая лапками. Думаю, такого шока ей не пережить, ну как минимум ослепнет. Кое-как, поднявшись на ноги, я подбежал к арахниду и принялся судорожно срывать украшения. Для психологического комфорта ударил кулаком по мягкой, податливой, будто плюшевой морде в пару раз. Я решил, что испытанный мной страх того стоит и нуждается в вознаграждении. «Дроздова, блядь, на вас не хватает!» Проорал я непонятно зачем. «В мире животных, сука!» Спотыкаясь, прихватив фонарик, я побежал наверх, постепенно приходя в себя. «Сколько у Димы форы?» 10 минут, чуть больше. Далеко он с 2 рюкзаками не уйдет. Так что, подумал я, жди меня, сука, я скоро. И я уж выбью из лицемера все дерьмо.